Вот и нюанс. Придется довериться Державину целиком и полностью. Довериться, чтобы он мог доверять мне. Но, может, все не так плохо, и тайная канцелярия зря его подозревает? Тогда я в безопасности, наверное. Значит, так и поступим, заключил я. Скоро внеочередной совет министров. По мою душу. Из-за демонов? Ага. Слухи расползлись, люди напуганы. Работники все чаще отказываются идти на истоки. Дела плохи, да, именно. Поэтому нужно быстрее разобраться со скверной. Машина остановилась. Приехали, оповестил водитель, опустив окошко между салонами. Надеюсь, меня ждут хорошие новости, вздохнул я. Бывай, удачи. Попрощался Слава. Я вышел на тротуар возле Министерства магоснабжения и поднялся на наш этаж. В офисе, как обычно, кипела работа, гремели звуки быстро нажимаемых клавиш, звонки, разговоры, шум канцелярских творцов, печатающих документы. А еще кто-то кофе разлил, обжегся и заорал благим матом. Я вошел в переговорную, где меня уже ждали. Привет. Ну, как у нас дела? Иннокентий, Мила, Алена и заместители по всем подразделениям собрались вокруг овального стола в просторном светлом помещении с широкими окнами. Добрый день, Игорь Сергеевич. Первым воскликнул Иннокентий. Ситуацию удалось стабилизировать. Нам повезло, ввели в работу три истока, строительство которых подходило к концу. Но пришлось усилить охрану, в том числе привлечь больше самураев. Сайго помогли, да, они, но не только. Накамура тоже готовы прислать людей. Я переглянулся с Аленой. Хидзаши вызвался помочь, ага, кивнула она. А что-то не так, надеюсь, нет. Хидзаши прервал все связи со мной, Такеда и любым, кто был связан с нашей незабываемой компанией. Он не выходил на связь и отказался даже выйти на разговор, когда я приехал к нему в поместье. Ну, чего-то подобного и стоило ожидать. Ведь я лично уговаривал его остаться в больнице, обещал, что все будет в порядке, беспокоиться ни о чем, а вон оно как получилось. Хидзаши вернулся домой и узнал, что Министерство безопасности забрало его сестру в заложники. Может, оттаял, а он, хотел спросить я. Нет, помотала головой Алена. Он даже со мной только парой слов перекинулся. Предупредил, что готов помочь, и на этом все. Но без тебя я не стала делать запрос. Странно, и одновременно похоже на него. В любом случае помощь нам сейчас не помешает. Хорошо, пусть присылает самураев. Но распределите их вместе с бойцам Сайго. Что по остальным департаментам? Обратился я к заместителям. Проекты для северо-запада готовы? Панов Андрей Валерьевич, руководитель департамента проектирования, был худощавым высоким мужчиной в очках, с виду невыразительный, но стоило ему только начать говорить, как гулкий низкий голос тут же придавал образу брутальности. Почти, Игорь Сергеевич, появились некоторые проблемы, о которых хотелось сообщить. Часть истоков расположены во владениях высокопоставленных дворян, которые отказали в доступе нашим выездным группам. По тем же участкам администрация округов тянет с предоставлением карты схем коммуникаций. Если и будем составлять проект, делать придется вслепую, если не решить проблему. Зараза, стоило ожидать нечто подобное. Аристократы очень не любили, когда государственные представители совали нос в их вотчины, и обычной корочки Министерства магоснабжения не хватит, чтобы заставить их слушаться указаний. Составьте список таких участков со всеми данными, кивнул я Панову. Тут, думаю, придется включиться мне. Уже готово, с некоторым облегчением ответил он, протягивая планшет. Я бегло просмотрел данные, нахмурился. Несколько фамилий принадлежали людям из совета. Будет непросто. Я перекинул данные на свое устройство и прикинул, когда займусь вопросом. Нужно решить его как можно быстрее. Но тут вызвался глава финансового департамента, Золотарев Денис Денисович. Игорь Сергеевич, если позволите. Он дождался моего кивка и продолжил. У нас серьезные проблемы с финансированием. Последние запросы на оплату счетов были отклонены со стороны департамента казначейства губернии, без объяснения причин. На все наши запросы получили только отписки. Пришлось использовать резервные деньги, дело казалось срочной поставки оборудования на новые истоки. Но дальше придется кредитоваться. Вот как, нахмурился я, выступила Алена. Я отправлюсь в казначейство, постараюсь узнать подробности. Не стоит, покачал я головой. Скоро мне их самому расскажут. Казначейство было под ведомством Министерства финансов, которое возглавлял Нейман. Так что откуда ноги растут, было понятно сразу. Есть еще сюрпризы, о которых мне стоит знать сразу. Обратился я к коллегам, окинул всех пристальным взглядом, но в ответ получил молчание. Хотелось бы надеяться, что проблемы на этом закончились, но вряд ли. Наверняка по ходу совещания вылезет еще куча косяков, хоть и не таких серьезных, как обнаглевшие дворяне из временного правительства или перекрытый поток денег. Ну, может, хорошие сюрпризы есть? Проговорил я с угасающей надеждой. Сначала все молчали, но затем руку медленно поднял глава административно-хозяйственного отдела, Барычев Геннадий Семенович. Усатый, полноватый мужик на шестом десятке. Кофемашины наконец-то поставили, неуверенным голосом сказал он. Люди давно просили, говорят, не хуже, чем в кофейне. Я улыбнулся. Действительно хорошая новость. Спасибо, Геннадий Семенович, улыбнулся ему в ответ. Мне как раз не помешает чашка крепкого кофе. Совещание продлилось примерно час. Как и ожидалось, косяки вылезли. Но на фоне главных проблем это действительно оказались мелочи, которые не требовали моего личного внимания. Сейчас в переговорной остались только я, Алена и Иннокентий. Ну, вот, надулась Алена. Опять на себя все самое сложное взял. Ты мне не доверяешь, что ли? Ален, благодаря тебе я могу спокойно заниматься такими вопросами. Тут все работает только потому, что ты есть. Это успокоило девушку и даже вызвало легкую горделивую улыбку. Да, да, кивнул Иннокентий. Алена Дмитриевна, ведь Игорь Сергеевич в министерстве появляется редко. Некоторые новички до сих пор уверены, что вы и есть министр магоснабжения. Он с ехидной ухмылкой глянул на меня, довольный собственным замечанием. Удивительный человек, однако, этот Иннокентий Афросевич. Сначала он бесил меня своим подхалимством, но затем, когда я в ультимативной форме запретил ему это делать, почувствовал собственную важность и начал позволять себе вот такие понебратские замечания. Но я не злился. Он уже стал членом моей команды. Однако сейчас он выглядел особенно воодушевленным и преисполненным чувством собственной важности. Не переборщил бы. Перейдем к главному вопросу, сказал я. Что с черной рудой? И тут я понял, почему он так светился. С ней все замечательно, Игорь Сергеевич. Даже лучше. Он с горящими глазами направился ко мне, попутно открывая на планшете какой-то файл. Затем протянул его экраном к моему лицу и заявил. Вот, я взял планшет, внимательно вчитался в отчет по исследованию. Не все было понятно, главным образом, что этот материал отличался от обычной магической руды по ряду свойств. Наверное, можно сравнить различия между бензином и дизелем, или между 92М бензином и 80М, или вообще между углем и газом. Черт, тут сложно сравнивать с энергоносителями прошлого мира, но это первое, что пришло в голову. Однако главное заключение в отчете не было зафиксировано. Его мне Иннокентий выдал сам, Игорь Сергеевич. Его голос задрожал от волнения. Мы нашли недостающий элемент. Теперь волнение накрыло и меня. Очень хотелось услышать именно то, о чем я подумал. Медленно перевел взгляд на Иннокентия, затаил дыхание. Мы нашли, продолжил он тихо, почти шепотом. Эта черная руда обладает всеми необходимыми свойствами для формулы Оливера. Антитворец скоро будет готов. Несколько секунд я сидел, пытаясь переварить услышанное. Зараза, в это просто не верилось сразу. Наконец-то мы продвинулись с этим гребаным антитворцом. И, главное, чертовски вовремя. Эта новость нужна мне как воздух. Я вскочил, обхватил Иннокентия и крепко его обнял, воскликнув в сердцах. Ах, ты ж мой драгоценный засранец. Ай, молодца, молодца. Иннокентий нервно засмеялся, закряхтел, потому что мои объятия оказались слишком сильными. Но его вид того стоил, он выглядел еще счастливее меня. Но нас обоих переплюнула Алена. «Ура-ра-а!» – завизжала она, кинувшись на нас. «Ура-ра-а-а!» – это был настоящий праздник. Огромная победа. Это козырь в моем рукаве. Извините, Игорь Сергеевич, раздался вдруг растерянный голос Кати, секретарши с ресепшн. Мы замерли в неловком молчании и все трое уставились на нее. Затем резко отпрянули друг от друга и приняли серьезный вид. КХМ. Да, Катя, что-то случилось. К вам посетитель. Говорит, он ваш старый знакомый. Я немного удивился, но настроение было таким хорошим, что махнул и ответил. Веди его сюда. Посмотрим, что за знакомый такой. Катя ушла. Сдерживать улыбки было сложно, да и не хотелось этого делать. И Алена сияла от счастья. Сейчас она казалась особенно красивой, с этой улыбкой, от которой на уголках появлялись ямочки, и глаза словно блестели янтарем сквозь линзы очков. Я же улыбился во все 32, стоя напротив. Но затем гость показался в дверях, и моя улыбка мигом растаяла. Алена насторожилась. «Игорь, что-то случилось?» Она обернулась, когда гость поприветствовал меня вкрадчивым, будто бы ядовитым голосом с характерным акцентом. «Добрый день, Игорь Сергеевич. Давно не виделись, верно?» «Это был Адам Сидорович Гельд, коммерс из Тунгуса. Какого хрена вы тут делаете?» Откинул я любезности. «Все очень просто, Игорь Сергеевич». Его глаза сощурились, словно у змей, а пальцы сжали оголовье тяжелой трости, на которую он напирался. «Я пришел спросить с вас долг». Глава 16. Лысый, с длинным горбатым носом и обвисшими щеками, словно у мопса, но сам он казался тощим. Адам Сидорович Гельд не изменился с того момента, как я видел его в последний раз. Он сидел за столом и молча глядел на меня, слегка улыбаясь. Мы остались одни. Иннокентия с Аленой я выпроводил, несмотря на возражения последней. Но разговор предстоял сугубо конфиденциальный. «Каким макаром вы оказались в японской губернии?» — спросил я холодным тоном. «Долг, Игорь Сергеевич. Поверьте, я бы не стал появляться в новообретенной губернии, которую скоро снова захлестнет война, без крайней необходимости. Не в моих привычках вести столь рискованный бизнес. Но вы сейчас единственный человек, который мог бы мне помочь. Тем более», — он оценивающе оглядел помещение, — «вы, судя по всему, обрели некоторый вес, и вполне можете вернуть мне долг. Я был в Тунгусе не так уж давно, если подумать, но событий с тех пор произошло столько, что это казалось далеким прошлым. Когда моя бывшая подчиненная, а по совместительству княжна и наследная владелица половины города, могла вот-вот лишиться этого самого наследства, я решил помочь ей и обратился с этим к гильду, который заправлял серым рынком далекой таежной глубинки. Гильд помог, но взамен потребовал от меня одно одолжение, которое мог озвучить в любой момент. И вот он здесь. Зараза, у меня хорошая память. Давайте кратко и по делу, Адам Сидорович. Я ужасно занят. Гильд снова ядовито улыбнулся. В Тунгусе проблемы, Игорь Сергеевич. Ваша подруга заручилась поддержкой довольно влиятельных и опасных людей, которые навели шороху в городе. Княжна Загорская, вспомнил я, она самая, — с тихой ненавистью процедил Гельд. Загорская убедила Динару, что ряд важных для города людей были виновны в смерти ее родителей, и началась настоящая охота за головами. Жадова сняли первым, затем пошли и другие. Их убили, — насторожился я. Нет, они под следствием, которое ведет особый отдел, занимающийся покушениями на аристократов. Но, судя по всему, жить им осталось не так уж долго. Суд настроен однозначно, Игорь Сергеевич. По моему скромному мнению, это показательная кара, но вам удалось ее избежать, как погляжу. Пока, да, — кивнул Гельд. Он сделал небольшую паузу, глубоко вздохнул. Я чувствовал, как он пытается унять свою ярость. И что вы хотите от меня? Думаете, я смогу унять гнев Дины? Вряд ли. Не нужно. Виновные должны быть наказаны, в этом нет сомнений. Вот только я не виновен, а меня причисляют к убийцам земских. Я внимательнее пригляделся к нему, пытался прочитать. Адам Сидорович не обладал выдающимися физическими данными, но недооценивать его нельзя. Это человек великой хитрости. Он насторожен, умен и способен на многое. Но ничего лучше, чем спросить напрямую, мне в голову не пришло. А вы, значит, невиновны? Нет, — со сталью в голосе отрезал он. Да ладно, — хмыкнул я. Теневой король Тунгуса, чье ремесло, связи и информация, не в курсе дела. Ни за что не поверю. Если Гельд причастен к трагедии земских, может катиться со своим долгом куда хочет. Он ответил не сразу. Тоже изучал меня, просчитывал, выбирал слова. Я не говорил, что не в курсе дела, Игорь Сергеевич. Я сказал, что невиновен. Это разные вещи. Сомневаюсь. Левый глаз Гильда на мгновение дернулся, и я понял, что он не просто в ярости. Он боится. Боится, потому что наверняка поставил все на меня. Это его отчаянный шаг. Вряд ли бы он покинул свои владения в такой сложный час, если бы мог что-либо иное предпринять. Гильд полностью в моей власти. Игорь Сергеевич, я и правда знал об убийствах, но не имею к ним никакого отношения. Это не мое дело. Я не вмешивался, и меня никто не просил этого делать. Вы могли бы предупредить земских, предотвратить их гибель. Ха! — воскликнул Гельд, впервые дав эмоциям волю. Мог, конечно, но я не вы, Игорь Сергеевич. Я не спешу на помощь всем и каждому. Я не поборник справедливости, тем более. Тут он снова успокоился, изменил тон, едва ли не прошипев в ответ. Тем более, Игорь Сергеевич, что справедливостью там и не пахло бы. Я бы просто поменял убийц с их жертвами местами, вот и все. Неужели вы думаете, что земские были белыми и пушистыми? Вы поверили в ту печальную красивую сказку, которую придумали местные? А вот это уже интересно. Но верить гильду было бы так же глупо, как и в ту самую сказку про княжну земскую, которая стала вдовой, а затем погибла. «Что вы от меня хотите?» – прорычал я. «Убежище. Мне нельзя возвращаться в Тунгус, да и во всей империи меня могут настигнуть лапы Загорской, точнее, людей, которые ее направили в наш некогда спокойный городок. И теперь только эта треклятая японская губерния, где скоро снова разгорится война, может укрыть меня от нее. Вот только без вашего покровительства ничего не выйдет». Я откинулся в кресле, пытаясь просчитать последствия выбора. Что будет, если помогу? Это может навлечь на меня новые проблемы, конечно. И какие именно, понять сложно. А если послать его куда подальше и забыть эту рожу, тогда последствия станут еще более непредсказуемы. Это не та ситуация и не тот человек, чтобы выпускать их из виду. Держи врага еще ближе. Ладно, решение принято. Хорошо, вздохнул я, отчего в глазах гильда сверкнули искорки ликования. Но, Адам Сидорович, у вас не получится нахлебничать. Вы окажетесь под полным надзором и будете приносить пользу. А если я узнаю, что вы мне солгали? Последнее я произнес с ледяной угрозой, пробившей даже железную выдержку гильда. Он слегка дернулся, но опомнился. Если вы мне солгали, я лично отправлю вашу голову посылкой в Тунгус. Вам это ясно? Да-да, не сумев скрыть дрожь, кивнул гильд. Не волнуйтесь, ложь, слишком ненадежный и грубый инструмент. Я давно отвык его использовать. Я встал, обошел стол и махнул ему, предлагая пройти со мной. Гильд спешно встал, опираясь на трость, и последовал за мной. «Куда мы идем?» – спросил он. «Скоро узнаете». Я достал телефон и набрал номер Славы. «Алло, ты еще в Токио?» «Отлично, можешь подъехать к министерству, у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, хороший?» – спросил он. Я снова окинул гильда взглядом, раздумывая над ответом. «Надеюсь, полезный. Агент тайной канцелярии и мастер теневого бизнеса. Интересно, что мы получим, если свести их вместе?» До совета министров мне следовало разобраться с аристократами на северо-западе, которые не пустили моих сотрудников в свои владения. На это дело я взял с собой Арсения. Он, кажется, был рад облачиться в дворянский чистенький китель, выглаженные брюки и высокие сапоги, когда в багажнике байка не лежала его рабочей формы. Ведь это означало, что я вез его не на полевые работы. Он даже нанес специальное покрытие на одежду, чтобы та не помялась и не испачкалась во время езды. Да и мне пришлось принарядиться. Встречают по одежке, как говорится, поэтому вести переговоры в джинсах и бёрцах нельзя. Ну, а что, заявимся мы на мотоцикле? Пусть будет некоторый шоковый эффект. Поместье первого дворянина находилось в паре часов езды от Токио и во многом напоминало мое собственное. Просторное подворье расположилось на берегу озера. Оно выглядело древнее моего, но уже обросло проводами, свежими постройками, вроде летнего дома или казармы для личной охраны, и гараж на несколько машин, одна из которых сейчас стояла снаружи, и ее осматривало несколько рабочих. Нас остановили у ворот, двое солдат с недовольными скучающими лицами. «Граф Лукин дома?» – спросил я. «А ты кто такой?» – буркнул первый, с кривым носом и худым скуластым лицом. Не успел я ответить, как за спиной раздался надменный голос Арсения. «Перед тобой граф Разин, министр магоснабжения японской губернии. Живо отправляйся к своему господину и предупреди о нашем появлении, и откройте уже ворота». Как ни странно, это сработало. Похоже, Арсений умел общаться с привыкшими к жесткой иерархии людьми, а ведь мог получить по морде. Рисковый парень. Солдаты засуетились, скука на лицах тут же улетучилась. Один из них побежал к дому, а второй кинулся открывать ворота. Мы не спеша проследовали по дорожке, и только доехали, как показался его владелец. Нас встречал высокий дворянин со светлой шевелюрой, горделивой осанкой и совершенно спокойным взглядом. Однако, заметив мой не самый обычный вид, кожанку и инженерную каску, он нахмурился, а затем осторожно произнес: «Игорь Сергеевич, он самый». Я слез с байка, распахнув кожанку, чтобы показать китель. «Разве вам не доложили, Егор Глебович?» «Да, но, неважно». «А вы, молодой человек?» Он взглянул на моего воспитанника. «Князь Бахтин, ваше сиятельство, важно объявил тот, Арсений Лазаревич. Похоже, титул и знакомая фамилия снова сбили графа с толку, отчего он сильнее напрягся и еще осторожнее спросил, чем обязан вашему визиту. Я встал напротив и заявил, да вот, пришел поинтересоваться, почему вы не допустили инспекцию от Министерства Магоснабжения. На лице графа Егора Глебовича Лукина, младшего брата министра образования, появилось понимание, будто он узнал, что проблема оказалась несущественной, и волноваться не стоит. Зря он так, ах, вы об этом, Игорь Сергеевич, улыбнулся Лукин. Что ж, давайте пройдем внутрь, я обо всем расскажу. Признаться, не понимаю, с чем связано такое внимание, что вы лично решили навестить меня. Инспекции все объяснили понятно. Мы прошли через уютный двор, в котором, судя по всему, почти ничего не поменяли от прежних хозяев. Особняк был квадратным, с двориком внутри. Тут журчал небольшой пруд с рыбками, через который перекинули изогнутый деревянный мост, где плескались два подростка, так похожих на Лукина, что не опознать в них его детей было невозможно. Они держали по небольшому кристаллу и упражнялись во владении магией, закручивая воду в небольшие вихри. Один из них, тот что постарше, вдруг плеснул в лицо второму и захохотал. Тот ахнул, хотел было ответить тем же, но Егор Глебович их окликнул. «Витя, Максим, поприветствуйте наших гостей». Затем он улыбнулся и сказал чуть тише, обращаясь ко мне, «Мои сыновья». Думал, детей стараются не привозить сюда, пока ситуация не уляжется, заметил я, пока пацаны повскакивали с места и, шлепая мокрыми пятками, побежали к нам. Да, верно, но я смогу их защитить в случае угрозы. Совсем скоро они вырастут, и от меня ничего не будет зависеть, но к тому моменту я хочу подготовить своих сыновей к опасностям этого мира, и столь неспокойное место как нельзя лучше подходит для подобной цели. Спорное решение, нахмурился я, но не лишено логики, конечно. Пацаны остановились возле нас, оба улыбались, выглядели счастливыми. Они почти синхронно поклонились и приветствовали нас, но я зацепился взглядом за кристаллы, которые они сжимали. Вблизи удалось рассмотреть, что кристаллы добыты совсем недавно, может, день или два. Это заметно по более ярким свечениям на гранях в местах, где был раскол. Различия были едва заметны, поэтому не все знали, но у меня уже успела выработаться привычка замечать подобные штуки. А ведь дворянам раздали последние жалования с запасами руды почти месяц назад. Нет, он мог, конечно, раздобыть свежие кристаллы где-нибудь еще, но все равно странно. Егор Глебович, прошу извинения, но я бы хотел поскорее решить вопрос, напомнил я ему. Мы очень спешим. Мне не нравился граф, он вел себя слишком беспечно. Его не беспокоил мой визит от слова совсем, хотя я пришел по достаточно серьезному поводу. Ах, да, конечно, давайте обсудим все за обедом. Как раз перекусите, и не смейте отказываться, ваше сиятельство. Остановил он мои возражения. Я оставил повара от прежнего владельца. Тот заставлял его готовить одну и ту же дрянь день ото дня, но теперь этот кудесник удивляет нас каждый раз. Вы обязаны отведать его блюдо. Мы с Арсением переглянулись. Честно говоря, мы не успели пообедать, а дальнейший путь обещал быть долгим, так что идея показалась не такой уж плохой. К тому же это позволит втереться в доверие. Он явно что-то скрывает. Стол, как оказалось, уже был готов к трапезе. Ну, почти. Был один нюанс, готовить нам собирались на наших глазах. Мы расположились в беседке неподалеку от дома. Отсюда открывался вид на горы, покрытые лесом, вишневый сад и аккумуляторную подстанцию, в которой меня кое-что смущало. Но пришлось сосредоточиться на другом. Прохладный ветер вызывал легкий дискомфорт, однако его компенсировала жаровня, установленная по центру. Вокруг нее и расселись. Повар, морщинистый японец в годах, ловко нарезал рыбу, не менее ловко шлепал ровные куски на комки риса, посыпал кунжутом, икрой и десятком других ингредиентов, выдавая уже знакомые для меня суши, роллы и прочие радости японской кухни. И вдруг я понял, что за все время, проведенное на острове, так и не отведал именно местной кухни. Нет, рыбу с рисом приходилось есть часто, но в доме такеда к еде относились чуть ли не пренебрежительно. Просто рис, просто сырая рыба. В общем, после жестоких тренировок, битв и прочих приключений, когда с голодухи можно было сожрать что угодно, мне и этого хватало. А тут, вот, попробуйте. Повар протянул мне деревянный поднос с несколькими вариантами своего искусства. Первым я попробовал суши с лососем необычайно насыщенного цвета. Изначально отнесся к этому блюду довольно скептически, потому что не люблю сырую рыбу. Каждый раз, когда мне попадалась Филадельфия, приготовленная на совесть, с большим количеством начинки, именно сырой лосось портил весь вкус. А тут просто рыба и рис, только красиво поданные. Но сладковатый рис рассыпался во рту, будто подготавливая вкусовые рецепторы. А нежный лосось таял на зубах, а рыбный привкус усиливался маринадом. В один миг во рту произошел взрыв вкуса. От удивления даже глаза округлились. «А!» – радостно воскликнул Егор Глебович, заметив мою реакцию. «Почувствовали, да, это чертовски вкусно!» – признался я, проглотив угощение, и обратился к повару на японском. «Вы замариновали рыбу?» – тот кивнул и пояснил. «Господин Лукин не любит сырую рыбу, как и большинство русских, кажется. Вы говорите на японском?» – удивился граф. «Да», – кивнул я, уже присматривая следующее блюдо. «Магия меня обучала из Амутакеда, да и первое время в губернии мне приходилось много общаться с японцами, так что освоил быстро. Кстати, в прошлой жизни склонности к языкам не замечалось. Наверное, особенности нынешнего тела. Сильнейший самурай?» – снова удивился Лукин. «Необычно. Признаться, я недавно прибыл на остров и не до конца в курсе здешних новостей. Арсений Лазаревич, вы тоже работаете в министерстве?» «Не совсем», – смутился Арсений. «Даже отложил аппетитный ролл с начинкой из творожного сыра, запеченной рыбы, политой розовым соусом с мелкой икрой. Пока граф отвлекся от меня, я решил попробовать это». Макнул ролл в соевый соус, прожевал. «Ух!» Поджаренный лист нори удивительным образом сохранил свою структуру и не стал растягиваться. Хрустнул, треснул, превращая все в праздник для вкусовых рецепторов. Еще я закусил небольшой полоской маринованного имбиря. «По настоянию своего дяди», — продолжил Арсений. «Григория Семеновича», — уточнил Лукин. «Да, да, так вот, по его настоянию, Игорь Сергеевич, я обучаю князя премудростям магоснабжения». Арсению было неловко признаться, что почти его ровесник стал воспитателем, поэтому я решил его выручить, за что был одарен благодарным взглядом. «Правда, и как проходит обучение?» Граф внимательно посмотрел на Арсения, и я внимательно посмотрел на подопечного, потому что ответ меня тоже интересовал. «Ну», — чуть нервно протянул он, — «я уже очень многому научился. Остаток обеда мы провели за приятной беседой. Это выглядело как встреча старых приятелей, хотя Лукина я видел впервые. Его брат, Олег Глебович Лукин, являлся министром образования, и хотя между нами особых претензий не было, он старался не находиться в моем обществе дольше, чем этого требовали приличия. В общем, братья значительно отличались друг от друга, однако меня любезностями не пронять». Закончив трапезу, я отложил бамбуковые палочки, поблагодарил повара за вкусную еду, Егора Глебовича за оказанное гостеприимство, а затем обратился к нему уже серьезным тоном. «Ваше сиятельство, к сожалению, я прибыл не ради гастрономического интереса». «Ах, да, конечно», — улыбнулся граф. «Видите ли, все просто. Исток опасен. Там слишком много демонов, которых моим людям приходится ежедневно отстреливать. Я просто не мог позволить вашей инспекции отправиться в столь рискованное путешествие. Не хочу нести ответственность за гибель людей». «Ну, что вы, мои люди способны за себя постоять, а этот исток был выбран не просто так, он имеет стратегическое значение». И все же, Игорь Сергеевич, в голосе Лукина появились холодные нотки, вынужден настаивать. «Нет, Егор Глебович», вздохнул я, «это мне придется настаивать, а прежде». Я встал, махнув Арсению, чтобы следовал за мной, и зашагал по тропинке к аккумуляторной подстанции, к которой возникали некоторые вопросы. Во-первых, у генераторов есть определенные отличия в звуке, которые они издавали при работе. Здесь же я слышал только гул трансформаторов. А с обретением магии и ее развитием мне удавалось не только чувствовать магическое поле, но и различать его характер по плотности, частоте и даже не знаю, как это назвать. Наверное, привкус не просто металлический, как это было раньше, а с некоторыми оттенками. Например, аккумуляторы отдавали едва различимой остринкой, которой тут не было, между прочим. «Что вы себе позволяете?» – вскочил Лукин, наконец-то показав свое истинное лицо. Он взорвался негодованием и злобой и резвым шагом помчался за нами. «Я проверяю магоснабжение вашего поместья в целях безопасности, Егор Глебович. У меня есть все полномочия. На самом деле по закону мне следовало уведомить его о предстоящей проверке, выждать определенный срок, составить акт, но да хрен с ним, стоять, зарычал Лукин, когда я встал рядом с дверью в подстанцию. Этот гаденыш точно что-то скрывает, поэтому я потянулся к первому замку с отметкой министерства. Его ставили мои сотрудники, и если там что-то не так, у меня возникнут к ним серьезные вопросы. «Стоять!» я сказал. Вдруг со стороны Лукина плеснуло концентрированное магическое поле. Он сосредотачивал магию, чтобы на меня напасть. Но тут выступил Арсений. «Ваше сиятельство!» — возмутился он. «Вы перегибаете палку, вам не кажется?» Я с усмешкой заметил, как во взгляде графа промелькнули сомнения и даже страх. Он видел не князенка, только набиравшего настоящую стать, а его дядю, маршала Громова, нависающего над ним грозной тенью. Арсений так умело пользовался этим, что несложно догадаться, что это далеко не в первый раз. Наверное, только со мной не прокатил подобный трюк. И даже не потому, что я понятия не имел, что там у него за дядя такой. «Ладно», — процедил Егор Львович, — «заходите». Он снова взял в себя в руки. Магическое поле развеялось, а я отворил оба замка, министерский и контрольный, и вошел в подстанцию. «Пу-пу-пу», — вздохнул я, оглядывая оборудование. «Ну, все как я и предполагал, здесь не было генераторов, питание шло от вводного кабеля, зарытого в землю, и, судя по направлению входа, он вел как раз к нужному истоку». «Сукин сын», — прошептал я, — «если все так, месторождение может быть испорчено, придется пересчитывать проект, прибегать к запасным вариантам, а это время и деньги». Уже злой, я вернулся на улицу и взглянул на графа. «Как вы это объясните, ваше сиятельство?» — прорычал я. Но его реакция сбила меня с толку. Егор Львович надменно ухмылялся, процедив в ответ: «Спросите Игоря Аскальдовича, ваше сиятельство, последнее он выделил особенно. Он вам все доступно объяснит. Округ Токио, поместье дома Накамура». Хидзаши сидел за столиком для чаепития, но до сих пор не притронулся к напитку, если не считать первого глотка, необходимого для начала церемонии. Гость, сидевший напротив, не позволял насладиться чаем. «Вам удалось сделать, что мы планировали?» — спросил мужчина чуть старше 30 лет, с длинными волосами, небрежно собранными в пучок, отчего свисали отдельные пряди. Он тихо отпивал из чашки, из-под лобья глядя хитрыми глазами, а изогнутые кверху уголки рта придавали ему слишком лукавый вид, из-за чего собеседники постоянно ожидали обмана. Этим человеком был Бадауэсуги. «Да», — сухо ответил Хидзаши, — «мои люди уже отправлены на истоки». «Отлично, отлично». Бада поставил опустевшую чашку на стол. «Мой брат будет доволен. Все идет как надо. А скоро мы избавимся и от надоедливого гайдзина». Хидзаши нахмурился. «О чем вы?» «Сёгун отдал приказ. Мы начинаем действовать», — пророкотал Бада, снова наливая чаю. «Скоро захватчики и предатели, вставшие на их сторону, умоются кровью». Хидзаши промолчал, и чтобы скрыть волнение, сделал медленный глоток, закрыв лицо чашкой. Успокоившись, он спросил: «И когда это начнется?» «Скоро, Накамура-сан, очень скоро», — ухмыльнулся Бада. Глава 17. О, Хоккайдо, дворец императора Российской империи, тронный зал. Дворец был полон людей, и не только японских заложников, с которыми прибыли целые отряды из охраны, прислуги и прочих сопровождающих. Здесь находились многочисленные представители русской молодежи. Сыновья и дочери графов и князей кучковались поодаль, искоса поглядывающих в сторону новых граждан империи, облаченных в чудные наряды. Просторное помещение с высокими стенами заполнилось шумом голосов, шагов и эхом. Свет высоких окон переплетался со светом мерцающих у потолка огоньков, парящих в воздухе. Красивая магия. Азуми держалась гордо, пропускала мимо эти взгляды и безмятежно смотрела в сторону пустого золотого трона, стоящего на высокой платформе. Неужели появится сам император этой огромной и могущественной державы, чьи войска сходу смяли половину Японии и заставили даже самого Изаму Такеда склонить голову и принять новую судьбу? Но император не появился. Вместо него, в сопровождении худощавого мужчины со смешными торчащими ушами, на платформу поднялся широкоплечий аристократ с короткими седыми волосами, гладко выбритым лицом и орлиным носом. «Дамы и господа!» — воскликнул он необычайно звонким и громким низким голосом, заставив гул голосов тут же затихнуть. «Рад приветствовать вас во владении от имени нашего государя-императора и самодержца Всероссийского». Он сделал паузу, окинув всех цепким взглядом, но никто даже звука не издал. А несколькими секундами спустя усатый мужчина повторил речь на японском. Азуми заметила, как Яичи Нагао, старший сын Дэичи, скривился при еще одном упоминании, что Хоккайдо теперь принадлежит русскому императору. «Вас собрали здесь, чтобы укрепить новый мир», — продолжил Седовласый, — «для взаимного обмена знаниями, традициями, для начала дружбы между народами. Меня зовут Орлов Станислав Владимирович, советник его императорского величества. Под моим присмотром вы будете проживать здесь, на Хоккайдо. К вам будут относиться подобающе вашему происхождению и положению». Слова звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой. Азуми не забывала, что она и другие наследники здесь в качестве заложников, чтобы японские дома не взбунтовались против новой власти. «Однако есть определенные правила», — сказал Станислав Владимирович после небольшой паузы. «Вам запрещено самовольно покидать стены дворца. Посещение двора, садов, прогулки будут организованы отдельно. Покидать пределы двора запрещено. Ваши сопровождающие будут определены в отдельное крыло, и во время отбоя они должны находиться там. В остальное время вы можете находиться вместе. Расписание дня будет висеть в ваших гостиных». Мамору Кадзуки, которого отправили приглядывать за Яичи, недовольно нахмурился и машинально коснулся рукояти меча. Азуми заметила, как гвардейцы, расставленные по всему залу, не оставили это без внимания. Воины отца, отправленные с самой Азуми, тоже напряглись, но она жестом их успокоила. «На этом откланяюсь, дамы и господа», — Орлов слегка поклонился. «Думаю, вы все проголодались с дороги, поэтому прошу проследовать в трапезную. Вас ожидают блюда лучших поваров империи». Орлов спустился по ступенькам, затем ушел в сопровождении нескольких стражей грозного вида, а его место занял худощавый мужчина со смешными торчащими усами. «Дамы и господа, меня зовут Аркадий Никитич Фризин. В отсутствие князя Орлова я буду направлять вас, помогать и оказывать всяческое содействие. Прошу всех проследовать в двери слева от меня». Тут открылись высокие узорчатые створы, за которыми потянулся шлейф аппетитных ароматов. Азуми сглотнула слюну. Люди оживились, вновь поднялся гвалт, все потянулись в трапезную. Азуми тоже последовала туда, шагая посреди толпы знакомых и не очень людей. Самурайские дети хоть и пересекались между собой на различных встречах, но это случалось не так часто, чтобы завести крепкую дружбу с каким-нибудь домом на другом конце Японии. Однако вдруг среди прочих промелькнуло одно очень знакомое лицо. «Хоши!» — воскликнула Азуми, рванув к ней. Хоши Накамура, старшая сестра Хидзаши, услышала ее голос, остановилась и завертела головой, пока наконец не встретилась с ней взглядом. «Азуми!» Девушки кинулись друг к другу в объятия. Охрана Азуми, встревоженная резким побегом своей подопечной, оказалась тут же. «Хоши, ты вы в порядке?» Азуми сжала плечи подруги, с которой провела много времени в детстве. «Да-да, просто немного растерялась. Не привыкла к такому количеству людей». «Понимаю», — улыбнулась Азуми. «Ну, ничего, теперь ты с нами, и беспокоиться ни о чем». По пути им удалось поговорить. Хоши оказалась во дворце совсем одна, потому что ее забрали в особом порядке, как наследницу нелояльного клана, и не позволили взять с собой сопровождающих. Таких было много, но все они либо объединились, либо примкнули к старшим домам. А Накамура отделился от системы самурайских кланов, поэтому Хоши оказалась неприкаянной, пока ее случайно не заметила Азуми. Но разговор прервался, когда они вошли в трапезную. Это было просторное помещение, немногим меньше тронного зала. Кажется, его перестроили, потому что выглядело все слишком далеким от японского стиля. Высокие сводчатые потолки были расписаны золотом, а в воздухе, так же как в тронном зале, парили огоньки теплого света. Мраморный пол оказался таким полированным, что в него можно было смотреться, словно в зеркало. Длинные, накрытые бархатной скатертью столы расположились в ряд перед небольшим возвышением, где стоял еще один стол, за которым сидели дюжина человек. Центральное место было свободным, но на кресле рядом уже ожидал Фризин. «Дамы и господа!» — воскликнул он громко. «Прошу занимать места согласно гербовым знакам». Затем он повторил указания на японском, и все начали оглядываться в поисках собственных гербов. Азуми быстро нашла свой красно-черный флажок и направилась к нему. По счастливой случайности или нет, но черно-белый флажок Накамура расположился рядом, что порадовало Хоши. Однако затем выяснилось еще кое-что. На всех столах одна сторона была занята японцами, а другая — русскими. Угощений было много. Глаза просто разбегались от пирогов, мясных нарезок, жаркого, запеканок, супниц, ароматного горячего хлеба. Но помимо этого были привычные рис, морепродукты, соусы и прочие знакомые блюда. Напротив Азуми села молодая улыбчивая девушка, блондинка с голубыми глазами, румяным лицом и подвижными яркими бровями, которые будто отражали все ее эмоции. Она переговаривалась с брюнеткой, тоже голубоглазой, но более скромной, потому что лишь кивала на бесконечные комментарии своей спутницы. Они почему-то так заинтересовали Азуми, что та не могла отвести от них взгляда. Это заметила брюнетка. Она остановила подругу, и теперь обе девушки посмотрели на Азуми в ответ, заставив ее смутиться. «Меня зовут Оля», — вдруг воскликнула блондинка. «А вас как?» «А, Азуми, Хаши, ух, ты, прикольные имена». Оля засияла белоснежной улыбкой. «А эту молчунью, кстати, Тихомирой зовут. Правда, ей подходит, а, правда, все зовут ее тёшкой, только ты», — надулась брюнетка. Оля снова засмеялась, отчего вдруг стало теплее на душе. Азуми, которая прежде волновалась из-за непривычной обстановки, вдруг успокоилась и сама улыбнулась. «Ну, давайте дружить», — заявила Оля. «Нас вроде затем и собрали тут». «Ага», — вздохнула Тихомира, вяло вороша вилкой пирог с какой-то мясной начинкой. «Меня отправили в наказание». «За что?» — спросила Азуми. Она решила поддержать разговор, но вместо подруги вновь затараторила Оля. «Аво, ты так хорошо говоришь по-русски, я не ожидала. А ты тоже так умеешь?» «Нет», — помотала головой Хаши, «только немного знаю язык». «Ничего, научим», — уверила Оля. «А вы нас японскому, правда же? Я то мы в нем не в зуб ногой, если честно». «Говори за себя, болтушка», — буркнула вдруг на японском Тихомира. «Чего?» — ахнула Оля. «А ты откуда?» «Ох, прошу, помолчи хоть пару минут, дай нам спокойно поесть, Оля». Азуми прыснула от смеха, наблюдая за ними, и окончательно убедилась, что все не так уж плохо. По крайней мере, с ними точно будет весело. «Державин», — прорычал я злобно, садясь на байк. Тот скрипнул амортизаторами, даже будто немного задрожал, вторя моему возмущению. Я завел мотор, и тот отозвался низким ревом. «И что мы будем делать дальше?» — спросил Арсений. Он сел позади меня, отчего амортизаторы снова заскрипели, а байк качнулся. «Хер его знает», — рыкнул я в ответ. «Но сделаем, не сомневайся», — и погнал прочь, выкрутив газ. Моя поездка вскрыла очень нехорошие факты. Мы объехали все проблемные округи и увидели там то же, что и во владениях графа Лукина. Похоже, под крылом генерал-губернатора некоторые дворяне нарушали указ о запрете самостоятельной разработки истоков и вовсю опустошали месторождения на своих территориях. Лукин был лишь одним из них. Остальные тоже, скорее всего, действовали с дозволения маршала. Но самое хреновое было, что истоки оказались испорченными. Эти кретины разворошили пещеры, уничтожили Йокаев, гребли оттуда руду. Положение спасло только то, что из-за указа им приходилось действовать осторожно. Каждый успел заняться только одним истоком, который питал их поместье. Правда, остальных запасов я не нашел. Видимо, прятали и делали это хорошо, а времени строить из себя ищейку у меня не было. Будь они еще наглее, развернись во всю свою широкую, мать ее за ногу, душу, такие изменения в магии коснулись бы все истоки в округе и свели бы с ума Йокаев. Самураи еще не прознали, но если это случится, мы мчались по витиеватому горному ущелью. Дорога здесь была грунтовой, узкой и чертовски неудобной для быстрой езды, но мне не хотелось тормозить. Наоборот, я ускорился, швыряясь песком из-под колес, закладывая резкие повороты, отчего Арсений плюнул на все и обхватил меня, чтобы покрепче держаться в сидении. «Тише, тише, прошу», — орал он. «Зря, кстати. Примем ситуацию за еще одну тренировку выдержки, цепкости и ловкости, если что-то пойдет не так». И это, конечно же, случилось. Точнее, все пошло не так, но скорость меня спасла. За резким поворотом перед нами вдруг показался оползень, перекрывший дорогу. Арсений заорал с новой силой, заметив преграду, а я понял, что тормозить уже поздно, поэтому тут же активировал левитатор, и байк резко поднялся в воздух, перелетая через камни. Еле успели набрать достаточную высоту, но заднее колесо все же слегка задело один из обломков, байк накренился, и это снова спасло нас. Потому что прямо за спиной, где только что находились наши головы, пролетела россыпь ледяных лезвий. «Прыгай», — гаркнул я, а сам оттолкнулся, выхватывая из ножен меч, из кобуры пистолет, и активируя блоки боевой защиты. «В полете нас точно собьют, и тогда придется падать, куда отбросит. Лучше уж сделать это самому, и готовым к битве. Краем глаза удалось заметить засаду на склонах ущелья. Вооруженные люди уже бросились в нашу сторону, попутно осыпая нас магией и выстрелами. Мы с Арсением приземлились на противоположных обочинах дороги, а Байк, еще ведомый творцом левитации, продолжил полет, врезался в дерево на очередном повороте и рухнул на землю с таким грохотом, от которого у меня сердце сжалось. «Ну, если с моим мотоциклом что-то случилось, держитесь, суки!» – прорычал я, бросаясь в бой. Первыми под руку попали трое самураев. Кажется, они не были достаточно опытными, потому что первый пал от простого удара мечом, второго я отбросил молнией, а третьему прострелил голову из пистолета. Арсений среагировал лучше, чем я думал. Он тоже успел активировать защиту, поэтому магические снаряды лишь отбрасывали его из стороны в сторону. Но затем князек умудрился крепко встать на ноги, увернулся от нескольких выстрелов и сам пошел в атаку, сверкнув сжатым пламенем, которому его учил Соколов. Но ему повезло. Основная часть налетчиков кинулась на меня. Огненный вихрь от двоих самураев окутал меня со всех сторон. Жар сковал дыхание, но мне удалось выпустить мощный разряд молнии, которым заставил одного из них отступить. Вихрь ослаб, пламя погасло, открывая мне вид на новую волну врагов и сверкнувший в воздухе клинок. В последний момент удалось его отбить, выскочить из ветряного вихря, пока огневик не вернулся в строй, выпустить россыпь молний, чтобы ослепить врагов, а затем полоснуть ближайшего из них по горлу. Самураи до сих пор не использовали магические блоки. Они полагались на доспехи, у которых были зазоры, и, наверное, думали, что численное преимущество их спасет. Хрен там плавал. Я ринулся в толпу противников, укрываясь от выстрелов. Стрелки, наверное, обычные бойцы, укрылись выше по склону, но теперь они стали бесполезны, потому что попасть по мне означало задеть своих же. А вот я разгулялся. Злоба, ярость и гнев бушевали во мне с такой силой, что оставалось лишь одно желание – убивать, резать, стрелять, испепелять, крушить, грызть. Я видел страх в глазах самураев, которые наконец-то поняли, на кого напали. Я разряжал магазин за магазином, сминая их доспехи, дырявя шеи, плечи, локти. Разил мечом, пока они тщетно пытались пробить мою защиту. Ох, я ведь подготовился. Я был начеку. Мне хватило одной ситуации, чтобы больше не допустить ничего подобного. Усиленная защита, полный патронтаж, меч, кинжалы, каска, магическое кольцо вкупе с обычным кристаллом, который я не перестал носить на поясе. Они хотели застать меня врасплох, но теперь сами оказались в этом положении. «Эр-эр-эр-эр-а-а-а-а!» — рычал я, сокрушая одного ублюдка за другим. Но вдруг сквозь пелену ярости пробился вопль. «Игорь, помоги, Арсений!» Единственным его боевым опытом являлось убийство одного человека возле моего поместья, когда настоящего риска и не было. Они даже не успели сойтись лицом к лицу. Но теперь все иначе. Как бы ни старался Соколов, какая бы благородная кровь ни текла в его жилах, этого еще недостаточно. Песня клинка, пистолета и молнии затягивала, словно песня сирены. Боевая ярость, заполнившая разум, позволяла видеть движения противников еще до того, как они их делали. По мимолетным движениям, по направлению взгляда, по исказившимся рожам я знал, куда они ударят, и бил первым. Как молния разил стремительно, точно и сокрушительно. Однако магические щиты сверкали от пропущенных ударов. Слишком много врагов, чтобы поспевать за всеми. Ярость позволяла видеть их, но тянула меня за собой, заставляя забывать об осторожности. Накопленное за последнее время напряжение вдруг высвободилось наружу бурей эмоций. Было очень тяжело держать себя в руках, Игорь. Агрх. Прервался Арсений на громыхнувший рядом с ним взрыв. Помоги, зараза, так не хочется прерываться, но это нужно сделать. Вспомнив сосредоточение, благодаря которому я управлял магией, мне разом удалось успокоить мысли. Ярость не утихла, но будто скрылась за толщей льда, растворилась в воде, которая огибала острые выступы злобы и стачивала их, позволяя вернуть ясность разуму. Внутри пробежал бодрящий, очень приятный холод. Игорь, держись. Я не совсем понимал, что делаю. Скорее просто чувствовал, когда из рук полились плотные потоки ледяной воды, разбившие строй окруживших меня самураев. Вода застывала, сковывая их движение. Тут же появился морозный туман. Затем прорвался сквозь противников и ринулся на помощь Арсению. Тот отбивался сразу от двух самураев, махая саблей чуть ли не вслепую, и таким же образом швыряясь огненными зарядами. Но если бы не крепкие защитные модули, ему бы давно пришел конец, либо его уже схватили. Судя по всему, самураи решили взять его живьем. Но у Арсения получалось не только эффектно, но и эффективно, несмотря на всю несуразность движений. Враги не могли подобраться достаточно близко, а те атаки, которые все же доставали Арсения, разбивались о защитные поля, но те уже подходили к концу и мерцали, угрожая разлететься. Я налетел на самураев с абсолютно спокойным разумом. Ярость теперь служила топливом для тела и мозга, позволяя полностью контролировать себя. Это состояние вызывало легкую эйфорию, но теперь она не мешала, а только помогала, не давала отвлекаться на лишний шум или ложную угрозу. Я прострелил ногу одному из противников, затем отбил клинок второго, увернулся от выросшего из земли каменного кола, лязгнул мечом по доспеху с разворота, но добил его Арсений. Он тоже опомнился и напал сбоку, полоснув по открытой шее. Оставалось добить первого, что прыгал на одной ноге и даже попробовал атаковать. Я вонзил клинок в раскрытую в боевом кличе пасть, тут же выдернул меч, чтобы отражать новое нападение, и вдруг, тишина. Битва закончилась так же стремительно, как началась. Наступила тишина, которую быстро нарушил грохот упавшего тела и звон стали о грунт. Мы с Арсением тяжело дышали, не веря своим глазам. «Мы, победили?» – охрипшим голосом спросил он. «Да, мы победили. Вот только нападение значило, что уесуги вновь начали действовать, и сделали это вблизи истоков, разворошенных дворянами. Зараза! Похоже, дела плохи. Надо поспешить!» – рыкнул я, бросаясь в сторону упавшего мотоцикла. «Только бы он выдержал падение!» «Куда?» – Арсений помчался за мной, к Державину. «Не знаю, права ли тайная канцелярия насчет него или нет, но сейчас нужно предупредить маршала. Ситуация крайне хреновая». Глава 18. «Маршал у себя?» – гаркнул я, проходя мимо секретаря. Тот встрепенулся, вскочил с места и нервно заблеял. «Да-да, Энно». Дослушивать я не стал, сходу отворил двери и ворвался в зал совета, сразу же воскликнув: «Ваше сиятельство, у меня срочные новости». Тут мне пришлось прерваться, потому что рядом с мрачным Державиным стоял еще более мрачный Орлов. Их лица в свете вечернего солнца, пробивающегося через высокие окна, смотрелись особенно грозно, словно вырезанные из камня статуи. «Граф Разин», — процедил Державин, сверкнув раздраженным взглядом, — «вы имеете очень дурную привычку врываться ко мне без спроса. Однако грозные гляделки на меня не действовали, поэтому я продолжил идти вперед. Мятежники уесуги снова показались, устроили на меня засаду, и в этот раз их было больше. Думаю, они...» «Мы знаем», — прервал меня князь Орлов. «Что? Откуда?» Я остановился возле них и заметил разложенную карту с новыми пометками возле множества поместий, принадлежащих русским дворянам. Одна из таких пометок меня заинтересовала особенно. «Уесуги напали не только на вас, граф», — подтвердил мою догадку Орлов. «Похоже, это провокация». «Провокация», — зарычал Державин. «Да они вторглись на наши территории и устроили беспорядки. Это ваш промах, Ярослав Владимирович». «Да», — процедил тот в ответ. «Я с себя вины не снимаю». «Однако», — он прищурился, сделав паузу. «Задумался, видимо. Ну, а я, раз уж пришел, решил поучаствовать в обсуждении и накинуть еще дров в костер. Надо полагать, уесуги хотят настроить русское дворянство против самураев», предположил я. «Однако ситуация еще хуже». «Почему?» — сдерживая ярость, спросил Державин. «Вот это поместье». Я ткнул пальцем на карту возле одной из пометок о нападении. «Сегодня я проводил там инспекцию. Граф Лукин нарушает указ императора. Он развернул полномасштабную добычу руды на ближайшем истоке, и это точно заметят мятежники. Но он не один такой, некоторые дворяне тоже отличились, начали разработку, уничтожили Йокаев. Рядом с ними, если верить вашей карте, тоже появлялись люди уесуги». Державин сжал челюсти так, что желваки заиграли под кожей. Он злился, буравил меня взглядом. Похоже, он и правда был в курсе дел. «Орлов тоже, этот-то должен бы, должность обязывает». Правда, мятежников он все же проглядел. «Но к чему я веду?» — догадался быстро. «Уесуги используют это, чтобы нарушить договор между нами и самураями». «Хорошо, что заложники уже на Хоккайдо», — заметил Державин. «Игорь Сергеевич, надеюсь, это все новости, которые вы хотели нам сообщить». «Вам с хорошей новости или с плохой начать?» — усмехнулся я, хотя усмешка была скорее нервной. «С плохой», — прорычал он, словно зверь, почуявший угрозу. «Я убил Деклера». Державин с Орловым аж замерли. Впервые видел у них такую реакцию и, честно говоря, промелькнула мысль, что смерть ублюдка того стоила. «Разин», — злобно процедил Орлов, — «ты совсем охренел, он сам виноват, первым напал на моих людей, пытался ворваться в мое поместье, да Глостеру будет плевать», — гаркнул Державин. «Вы хоть понимаете, что натворили, граф, а мне следовало расслабиться и получать удовольствие, хрен ему, засранец получил, что заслужил, этот крендель дважды вставал у меня на пути, дважды получал по шапке, но все равно полез в третий раз. Ну, либо мазохист, либо идиот. Возможно, и то, и другое вместе, но уже не важно». Державин вдруг глубоко вздохнул, а затем удивительно спокойно произнес: «Это международный скандал. Надеюсь, вы сумели замести следы?» «Ага, у нас есть время прибраться. Я планировал обсудить новости только с Державиным, но раз уж Орлов тоже здесь, то это даже хорошо. Ведь он отвечает за безопасность, и мне будет спокойнее, если Ярослав Владимирович будет в курсе событий. Похоже, маршал не возражает против такого решения. Может быть, они тоже в сговоре? Значит, мы были правы», — внезапно произнес Орлов. «Британцы действительно подготовили провокацию». «О чем вы говорите?» — настороженно спросил я. Орлов с сомнением посмотрел на меня, но Державин успокоил его, жестом дав понять, что я свой, и ответил: «Совершенные нападения – лишь малая часть того, что готовили наши враги. К сожалению, нам не хватило ресурсов, чтобы раскрыть и предотвратить все готовящиеся теракты, но, поверьте, работа проделана огромная. Со стороны британцев работает кто-то очень способный. Много дезинформации», — продолжил Орлов. «Мы искали этих проклятых уэсуги в таких местах, что даже сами японцы, наверное, не знали об их существовании. Хамелеон, давненько он не показывался. В прошлый раз он помогал уэсуги свергнуть Нагао, чтобы мутить воду на наших землях. Теперь решил сразу натравить мятежников на русских. Но что самое плохое», — продолжал Орлов, — «нам до сих пор не удалось найти главарей. Хандан и Бада неизвестно где, их командиры тоже. Те, что нам попадались, либо погибли в столкновениях, либо подорвали себя сами. Сёгун Токугава, тоже их затея», — догадался я. «Да, но почему именно сейчас? Собрать недовольных самураев под боевые стяги они могли и раньше. Не думаю, что Хиро стал тем, кто затеял все это. Скорее, кандидатуру Токугава выбрали, чтобы еще раз подорвать отношения между русскими и самураями. И это у них почти получилось. Они чувствуют, что мы наступаем им на пятки», — пояснил Державин. Маршал даже слегка ухмыльнулся. Стоял над картой, словно игрок в шахматы над очень усложненной версией этой игры. Честно говоря, я ему не завидую. Особенно если он играл против Российской империи. И в прошлой жизни, и в этой России, моя страна и ее враги будут уничтожены. Хотят ослабить нас, разозлить, чтобы получить повод для начала войны, — догадался я. «Именно. И вы, Игорь Сергеевич, дали им отличный повод это сделать. Зараза, я с силой сжал челюсть от злости. Так это была провокация? Похоже, я недооценил Деклера. Неужто засранец не просто засранец, а продуманный? Но меня он тоже недооценил. Я прикончил ублюдка и не оставил свидетелей, так что пусть докажут, что он не сам себя прикончил ненароком. Никто их барона не видел, не слышал и не встречал. Может, до сих пор где-нибудь ходит-бродит, кто его знает». Державин тяжело вздохнул, еще раз окинув взглядом карту. Она оставалась зашифрованной, однако общую ситуацию мне распознать удалось. Британцев было больше, и на подходе уже новые силы, в то время как у нас такого счастья не наблюдается. «Будем надеяться, все так и будет», — сказал маршал. «Вы говорили, есть еще хорошая новость, Игорь Сергеевич, поделитесь уж, будьте добры». Я улыбнулся, даже приосанился, и торжественно заявил: «Наша разработка готова. Скоро истоки начнут приносить нам куда больше магии. Демоны взбесились. Множество истоков стоят без работы, а самураи, которых граф Разин так рьяно защищает», — тут Нейман осекся, покосился на Изаму и Такаши, сидевших за столом — «мятежники атакуют наши поместья. Несколько благородных людей пострадали, есть даже погибшие. Такеда и Ода в результате переговоров стали представителями самураев на совете министров. Изаму как неофициальный глава кланов, а Такаши как его главный помощник, сведущий в тонкостях законотворчества. Остальных кандидатов скоро начнут готовить, и я с ухмылкой представлял, как Дэйчи Нагао сидит за партой, выслушивая лекции и отвечая на вопросы. Они ранили моего брата, со злостью добавил граф Олег Глебович Лукин, министр образования. Ах, да, Егора Глебовича тоже навестили приспешники Уесуги, так что его желание дать сыновьям настоящий жизненный опыт удалось реализовать куда раньше, чем он думал. А вот сидел хмурый, потому что к нему не нагрянули гости. Жалкие трусы, пробурчал он с обидой, выслушивая жалобы дворян на нападение мятежников. Он явился на совет в приподнятом настроении, но когда услышал, что все веселье прошло мимо его поместья, тут же посмурнел. Более хмурыми выглядели только Изаму и Такаши. «Мы соболезнуем пострадавшим», — на приличном уже русском сказал Изаму, «и заверяем, что самураи не имеют отношения к этим нападениям. С мятежниками Уесуги мы сами сражались совсем недавно. И сколько ваших поместий они навестили?» — язвительно спросил Нейман. «Сколько людей пострадали при нападении? Уесуги не нападали на нас», — признал Такаши. «Но это не значит, что мы в сговоре. Вы их укрываете, я уверен», — воскликнул министр транспорта Белозерский. «Я бы на вашем месте не был так категоричен, граф», — вступился князь Горбунов, Валерий Валерьевич, на чьей вечеринке мы гуляли как раз перед прошлой стычкой с Уесуги. «Доказательств нет». «Доказательства», — вскочил Нейман. «Разве часть самураев не покинула переговоры в Нагое? Они явно укрывают бандитов. Имагава находится под пристальным надзором», — спокойным голосом уверил граф Орлов. «Можете не сомневаться, мятежников они не укрывают. Сора Имагава, по сути, заперся в своем поместье к западу от Токио. У него было куда больше добра на этой части Японии, и он был намного более жадным, чем Токугава, чтобы сбежать к британцам. К тому же его старшего сына отправили на Хоккайдо, даже несмотря на попытки подменить его на сына одного из слуг. Так что гаденышу приходилось сидеть тихо, чтобы ошейник не затянули еще туже. С Имагавой были другие кланы, напомнил я. Надеюсь, они тоже под присмотром, я говорил без цели задеть. Просто беспокоился. И Орлов, кажется, понял мой посыл, поэтому ответил без намека на раздражение. «Да, все так, ваше сиятельство», — кивнул он. «Мы отметили всех потенциальных предателей». Это немного покоробило Такаши, но он не стал возражать. А вот Нейман кипел от злости и поэтому решил вернуться к вопросу, для которого и явился сегодня на совет.